Эпилог. Верная примета. Когда на пороге вашего кабинета ранним утром появляется крона Рантии, это не к добру. А ведь все так хорошо начиналось. Зимний холод отступил, Кэрри выздоровела, и пару недель назад вся столица праздновала введение в рот Астара. Молодые родители, конечно, беспокоились, что из-за аномалии что-то может пойти не так, но магия рода Азареус признала своего наследника, а значит, все было в порядке. Ремонт в общежитии закончился. Эрмур получил 3 повозки книг и теперь называл Дара не иначе как благодетелем, единственным, кто уважал несчастного хранителя и, в отличие от нас, заботился о его благополучии. Альберта, как и предсказывал Дар, так и не нашли, хоть стража Кроны и продолжала поиски. И Мия с Владисом исчезли, даже не попрощавшись. Впрочем, от них я другого и не ожидал. Будь я на месте Мии, тоже перевернул бы эту страну, но нашел сына. Студенты все чаще пропадали Владами, помогали отстраивать поврежденные здания, оказывались везде, где могла понадобиться их магия. И жители к ним привыкли. Я этому только радовался. Радовался и тому, что снова приступил к лекциям и практикумам, таким привычным, что удивлялся, как раньше жил без этого. Но когда ранним предвесенним утром на пороге появился Дарентл, сразу понял, что-то не так. Потому что у Крона было слишком много дел, чтобы выбираться в академию. И Кэрри пока еще не рисковала отправиться в путь. «Доброе утро, Аланел!» Дар плюхнулся в кресло напротив. «Рад, что перехватил тебя до начала лекций». «Доброе», — ответил я, подозревая, что скоро оно перестанет быть таковым. «Да ты светишься от счастья, друг мой. Придворные еще не стали шарахаться от тебя в разные стороны?» «Нет». Дар действительно выглядел абсолютно безмятежным впервые на моей памяти. «Наоборот, пользуются моим хорошим настроением. Ну и пусть. Все равно я сам знаю, на какие уступки можно пойти, а на какие нет. Пусть не обольщаются». «И что же привело тебя ко мне?» «Дело». Крон мигом посерьезнел. «Аль, уже месяц прошел, как я распустил магический совет. Люди начинают шептаться, что пора созывать новый, и на этот раз займусь этим сам». «Так тебе совет нужен!» «Слава богине, а то я начал нервничать. Дар, выбирай тех, кто точно не станет вставлять палки в колеса. Вон, папаша Шипа, к примеру. С тех пор, как с сыном помирился, очень нам помогает». «Да, но речь не об этом. Аль, я хочу, чтобы ты вошел в состав совета». «Что?» Я в ужасе посмотрел на друга. «Нет, Дар, ни за что». «Я не спрашиваю, да, Гер? Считай это приказ». «Нет, говорю тебе, у меня академия, студенты. Зачем мне еще степень магистра и головная боль?» «Затем, что тебе я могу доверять». «И потом, эту просьбу поддерживает глава магического совета Арантии». «И кто же этот достопочтенный идиот?» «Ленар. Он так рвался, что я решил позволить ему это сделать. И потом, у меня добавилось забот, поэтому действующий совет необходим». «Бедный Ленар. Не знает он, во что впутывается». Я продолжал негодовать. «А еще, как ты и сказал, Дан Велиор. Он доказал свою преданность и не принимал участия ни в одном восстании. Солдаты выбрали своим предводителем Дэнни. Впрочем, я не удивлен, его очень уважают. Академический совет в который раз попытался втиснуть в магистра одного из гарденов, но я решил, что ноги человека с этой фамилией во дворце не будет. Поэтому отобрал еще 2 опытных магов. И, кстати, Милли уже дала свое согласие к нам присоединиться». «Милли?» Моему удивлению не было предела. «Кэрри умеет уговаривать», — усмехнулся Дар. «Так как, Аланел, рискнешь?» «Допустим». Понял, что на этот раз отвертеться не удастся. «В конце концов, ты всегда сможешь отстранить меня от должности, если не справлюсь». «Если ты не справишься, то кто?» «Так что жду во дворце в конце недели для принятия поста». И Ленар передавал, что очень ждет. От него уже все во дворце плачут, так что магистр будет толковый, пусть и молодой. Ладно, Аль, мне пора. Должна прибыть делегация из Луазии. Будем решать накопившиеся вопросы. Надеюсь, обойдется без войны. До встречи». И раньше, чем я опять начал возражать, Дар успел скрыться. Вот прохвост. Знал же, что не смогу отказать друзьям. Что ж, чему быть, того не миновать. Хорошо, хоть лекции были со второй пары. Хватило времени посидеть и поразмыслить над превратностями судьбы. Впрочем, долго отдыхать в одиночестве мне не дали. В дверь постучали. Может, Крон что забыл? Но вместо Крона на пороге толпилась группа Гардена, еще и полным составом. Оставалось надеяться, это не потому, что они на тренировке пришибли любимого куратора. Но лица студентов сияли. Значит, гаденыш жив и продолжит действовать мне на нервы. «Входите, что застыли?» — буркнул я. «Признавайтесь, что натворили». «Почему сразу натворили?» — возмутился-то он. «Потому что иначе бы не пришли». «Рассказывайте!» — поднялся и замер перед ними, скрестив руки на груди. «Ректор должен быть грозным, а иначе студенты сядут на шею». Шип подтолкнул Найта в спину. «Понятно, выбрали крайнего. Но хитрая физиономия Найта мне не нравилась, так же, как безмятежное лицо Крона». «Ректор Даггер, мы тут были на паре у профессора Милли», — сообщил он. «Да, теперь студенты в основном называют Милли по имени, потому что фамилию мы носим одну и ту же». «И что? Она выставила вас за дверь, раз вы все здесь?» «Нет, отпустила нас чуть раньше, мы практикум уже закончили. Так вот, я был в тени, и... Ректор, ваша жена беременна». «Что?» Ноги подкосились, и я аккуратно опустился в кресло. «Поздравляем, судя по потокам энергии, у вас будет дочь. Без аномалий, но с каким видом магии, пока не ясно. Она же нормальный ребенок». Студенты радостно меня окружили и галдели все скопом, а я не верил своим ушам. Зато в следующую секунду обнял их всех разом и унесся к Милли. Она нашлась в своем кабинете, пила маленькими глоточками воду из стакана. «Аль?» — удивленно замерла, заметив меня. «Я же просила первокурсников не говорить, что мне стало плохо». «Они не сказали?» Я подхватил жену со стула и крепко обнял. «Зато сказали кое-что другое». «Вот еще студенты!» — Милли улыбнулась. «Я все искала подходящий момент, чтобы сказать. Но они, как всегда, справились за меня». «Они передавали, что у нас будет дочь». «Это замечательно!» — рассмеялась Милли. А я поднял ее над полом и закружил. «Ай, Аль, прекрати! Ну, поставь меня на ноги, и так все кружится». Пришлось послушаться, а я все еще не мог поверить своему счастью. Да, моя жизнь никогда не будет простой, и я был уверен, что приключения на этом не заканчиваются. Но заодно точно был благодарен Адалее, что однажды моя нога ступила на порог Кардамской академии. Ведь только благодаря этому мы с Милли сейчас вместе. А я нашел место, которое не хочется покидать, потому что здесь я счастлив. Текст читал Максим Галишников.